Джадсон Филлипс. Дом на горе. Часть первая. Глава первая. Традиционное спокойствие Новой Англии, в полной мере свойственное и городу Барчестеру, что в штате Вермонт, испарилось как дым одним летним утром, как только его жители узнали, что неизвестный мужчина, судя по всему маньяк, выволок из дома и утащил в горы Линду Грант. События развивались следующим образом. Младший Парсонс, приехавший на каникулы из колледжа и устроившийся на временную работу в магазин рыболов и охотник Ноуиса, в тот день отправился на службу необычно рано. Предстояло отвезти рыболовные снасти группе туристов, остановившихся в Свенсон-хаус. Проходя по главной улице, Тед Парсонс заметил, что в доме Линды Грант разбито окно. Дом Грантов – один из старейших на главной улице. В нем жили 4 или 5 поколений представителей этой фамилии, прежде чем его хозяйкой стала Линда Грант, последней из прямых наследников. Об окне, которое в то утро оказалось разбитым в городе, судачили уже больше года. По существу оно являлось витриной, и многие полагали, что в таком виде оно портит архитектуру дома. Линда Грант превратила фамильное гнездо в книжный магазин. Кроме того, тут продавались подарки и музыкальные инструменты. Год назад на заседании комиссии по застройке города споры затянулись до позднего вечера. Барчестер гордился своей главной улицей, и кое-кто полагал, что появление магазина среди респектабельных жилых домов по меньшей мере не украшает ее. Но Линда Грант была всеобщей любимицей. Грантов справедливо причисляли к отцам-основателям Барчестера. Фермеры, адвокаты, владельцы газет, хозяева мраморных выработок, они щедро жертвовали на школу и городскую больницу. Линда, высокая и грациозная, завершал народ Грантов. Никто никогда не сказал о ней дурного слова. На пути от юной девушки до молодой женщины ее не задел шлейф сплетен, на которые так падки местные кумушки. Всех обрадовало известие о ее обручении с Фредом Уиллоби. Этого ждали, они выросли вместе, Фред и Линда, и считались достойной парой. Свадьбу отложили, потому что Фреда, как и большинство молодежи Барчестера, призвали в армию. Назад он не вернулся. Весь город помогал Линде перенести удар. Когда у нее возникли финансовые затруднения, мистер Свенсон, владелец местного банка, отнесся к молодой женщине с пониманием. Ее годового дохода процентов с небольшого фонда, оставленного отцом, не хватало, чтобы поддерживать привычный образ жизни. Линда могла бы уехать в какой-нибудь большой город, получить специальность, начать работать, но не решалась покинуть Барчестер. Она пустила здесь корни, вокруг жили ее друзья, и молодая женщина не находила в себе сил порвать с прошлым. У нее возникла идея открыть книжный магазин, и мистер Свенсон тут же поддержал ее, заявив, что дополнительный доход позволит разрешить все проблемы. Мистер Свенсон состоял в комиссии по застройке, но ему и в голову не приходило, что Линде могут помешать. Он оказался прав. А в то летнее утро, когда Тед Парсонс обнаружил разбитое окно, Линда покинула Барчестер не по своей воле. В начале 8-го Тед вбежал в расположенное в дальнем конце главной улицы бистро, в котором в это время завтракал Эрни Саутворд, представляющий в Барчестере полицию штата. «В магазине Линды Грант разбито окно». «Кто это сделал?» Саутворд оторвался от яичницы с ветчиной и жареным картофелем. Тед пожал плечами. «Окно разбито. Больше я ничего не знаю».